Невидимый спектр. Вход в систему «Система Хархан-А». 123 год 8586 тысячелетия эры предначертаний. Месяц цветения камней. Ему снилось что-то невообразимо далекое, может быть, никогда не существовавшее, а лишь привидевшееся в грезах, придуманное или навеянное чем-то, а может и бывшее с ним. Он не пытался разобраться, да и не мог, наверное, даже если бы и очень захотел. Он был невесом в этом сновидении. И его подбрасывало вверх что-то теплое, нежное, сильное. Он взлетал под белый недосягаемый купол, замирал на мгновение, оно было сладостным и ощутимым, и падал вниз, в тепло и нежность, чтобы снова взлететь, снова замереть, испытывая и восторг, и страх одновременно, чтобы застыть в парении хотя бы на миг, насладиться этим мигом и постараться задержать его. Было несказанно хорошо, как наяву не бывает, ему не хотелось ни кричать, ни говорить, он открыл рот, чтобы только вздохнуть поглубже. Падая, он зажмуривал глаза, взлетая, раскрывал широко-широко, и все было прекрасно. Но последний раз, взлетев и застыв на мгновение, он опустился не в мягкое и нежное, он вообще не опустился. Он упал на что-то холодное, колючее, непонятное. И это непонятное сжало его тело, сдавило грудь, остановило полет. Сверху выплыли из-за белых сводов три пугающе мертвых глаза. Иван вздрогнул, очнулся. Он лежал в полуразвалившемся кресле шлюпки. Болела нога. Наверное, он ее здорово ушиб при падении. Он все помнил. И он догадывался, что за сила швырнула его обратно, когда он пытался вылезти, но ему оставалось лишь поблагодарить ее, что совсем не пришибло. Иван включил обзорный экран и обомлел. Ничего подобного он не видал в своей жизни, хотя и избороздил пространство вдоль и поперек. Это было невероятно. Или это просто казалось? Бескрайняя, необъятная чернота за обшивкой шлюпки была пронизана вдоль и поперек, вшире в кость, какими-то светящимися кристаллическими структурами. Он даже не мог подобрать им название. Структуры были столь многосложны и затейливы, что усмотреть в них системность, расположение в определенном порядке было невозможно. И тем не менее, вопреки глазам и логике, какой-то порядок высочайшего уровня угадывался. Все эти переплетения, ребра, узлы не могли быть случайным нагромождением, они были явно искусственного происхождения. Но их масштабы Иван видел сквозь исполинскую ячеистую многомерную сеть, проблескивающие звезды, туманности, ничто ничему не мешало, все было увязано в единое гармоническое целое, фантастическое согласие естественного и искусственного было просто непостижимым. Иван невольно потянулся руками к глазам, намереваясь их протереть, и наткнулся на броню шлема. Нет, это не было продолжением сна, это существовало на самом деле. И еще одно он увидел. Ближайшие, самые крупные части структуры, ее ребристые поперечные и продольные оси, со всеми исходящими из них ответвлениями, сочленениями надвигались на него, надвигались достаточно быстро, грозя столкновением, ударом, но всякий раз шлюпка, будто сама собой или же подчиняясь чьей-то воле, уклонялась от удара, проскальзывала в ячею. Иван даже не сразу сообразил, что двигались не структуры, а его крохотная и утлая суденышка, лавировавшая между ними. И все это было настолько ни на что не похожее, настолько нереально, что мозг отказывался принимать это за явь, хотелось закрыть глаза, отмахнуться. Проплывая мимо очередного бледно-лилового ребра, несущего множество отростков и отросточков, Иван увидел, что сам ствол ребра совсем немного вздымается, утолщается, но тут же опадает, будто он живой, словно он дышит. И это вообще не укладывалось в голове. Иван даже позабыл про свои ушибы, про отчаянное положение свое. Он глядел в экраны и думал, что сходит с ума. Никакой определенной цели, к которой могла бы стремиться его шлюпка, на экранах не было. Локаторы работали нормально, И бортовая машина показывала, что в них нет поломок, что все в порядке. Но локаторы ничего не показывали, они не реагировали на эти сочленения и отростки. Они вообще, казалось, не замечали раскинутой в пространстве многомерной ячеистой сети. И все-таки какая-то цель была. Его явно вели куда-то. Именно вели, в крайнем случае волокли, тянули на невидимом экране или же толкали, ведь двигатели шлюпки были выключены. Она не должна была двигаться. При ближайшем рассмотрении Иван заметил, что поверхность структур во всех их ответвлениях не гладкая и ровная, а как бы поросшая чем-то наподобие мха. Мох этот и создавал, наверное, видимость какого-то движения, шевеления, дыхания. В зависимости от угла подлета менялись цвета. Из лиловых переходили в серые, потом зеленовато-желтыми становились и начинали светлеть, высвечиваться изнутри до почти чистой желтизны. У него начинало рябить в глазах, но он смотрел, запоминал, пытался осмыслить хоть как-то непонятное явление, проанализировать его. Нахлынувшее любопытство изгнало из сознания страхи, волнения. Он позабыл о прошлом, о неведомом грядущем. Его занимало только непонятное настоящее.